Я не могла примириться, что часть лета я провожу в Туле, в пыльном городе, в тесной квартире. Мне казалась эта обстановка чем-то душным, мещанским. Я помню, как муж уехал куда-то на сессию, я была не совсем здорова и осталась в городе. Я затосковала. Вечером, когда уже смерклась, я взяла книгу и села на кушетку перед зажженной лампой. Полная тишина и безмолвие царили вокруг меня. Только большие часы упорно тикали в столовой, и мне вспомнилась милая старушка Агафья Михайловна и ее рассказ о часах. «Расстроилась я, матушка, гончая-то любимая графская пропала, послали искать ее. А я-то сижу, жду посланного. Тихо вокруг, а часы-то все время. Что ты? Что ты? Кто ты? Кто ты? Ну, прям замучили меня». «Вы так-то и меня теперь мучают, а не своим упорным, бессмысленным вопросом», — подумала я с невольной улыбкой. В дверях показалась Вера Александровна. «Прикажете чай подать?» — спрашивает она. «Нет, еще рано», — говорю я. «Вера Александровна, посидите со мной». Она берет скамейку и садится у моих ног. Сесть на стул ей кажется слишком интимным и непочтительным, и я мысленно соглашаюсь с ней. «Когда же барин приедут?» — спрашивает она. Она знает, когда, но говорит это, чтобы начать разговор. Через 2-3 дня он сам не знал. Понемногу у нас завязывается разговор. «Вера Александровна, сколько времени вы жили у барина в Кошарах?» — спрашиваю я. «Кошары — имение мужа». «При доме-то мы давно жили, а у Александра Михайловича годов 5-4 должно. Отец Андриана из бывших крепостных господ Кузьминских, Андриан-то еще Александра Петровича Кузьминского, значит, дядю вашего, хорошо помнит. Он военный был, при государе Александре Павловиче служил. Да, он флигель-адъютантом был и очень ученый, академик», — сказала я, да подумала. «Она ведь не поймет, что я говорю. А сколько его бумаг в сундуке осталось? И портреты двух братьев по сю пору у гостиной висят. И жена деда вашего, о! Красавица-то была!» «Надо взять их оттуда», — сказала я. «Зачем взять? Когда-нибудь сами поедем», — сказала она. «А были соседи у Александра Михайловича?» — спросила я. «А как же были? Из русских господа Прибытковы. А то имение графа Бержинского недалеко от нас было. Уж и именье же!» — захлебываясь, говорила Вера Александровна. «Дом, сад, лошади, экипажи с аглицкой упряжью, таких нигде не видела. И такого богатого имения и не найти здесь». «А дети были?» — спрашиваю я. «Нет, вдвоем жили. Да граф-то мало в имении жил, все в разъездах. А зиму так оба в чужие края уезжали», — болтала Вера Александровна. «А она хороша собой?» — спросила я. «Видная дама», — желая поделикатнее выразиться, — говорила Вера Александровна. «А уж как разоденется, так просто прелесть!» «Почему же вы знаете это?» — спросила я. «Вы у них не жили?» «Да их экономка моему Андриану тетка приходится. Так мы по большим праздникам бывали у них». «А Бержинские бывали в Кошарах?» Спрашиваю я, невольно желая слышать то, что боялась услышать. «Граф приезжал к нам и завтракал у нас. А жена его? Графинь-то несколько раз верхом приезжали». «Что же она, слезала с лошади?» — почти шепотом спросила я. Как нехорошо вы спрашивать у горничной».